Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре понедельник, 19 июня. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Сообщение главного информуправления аппарата президента НКР. Армия обороны контролирует ситуацию на передовой, заявил политолог Давид Бабаян. Раскопки в Тигранокерте возобновятся с 1 июля. В Арцахе началась реставрация одной из церквей монастыря Дадиванг. Реальность НКР не оспорить никому, заявил колумбийский журналист. В минувшую субботу президент НКР Бако Саакян подписал указ, согласно которому за мужество, проявленное при защите государственной границы НКР, военнослужащие Вартан Саркисян, Араик Матинян, Виген Петросян и Нарек Гаспарян посмертно награждены медалью «За боевые заслуги». В субботу же президент НКР Бако Саакян посетил участок границы на востоке республики, ознакомился с текущей ситуацией и ходом службы. На совещании с командным составом, проведенном в одной из воинских частей, Бако Саакян коснулся последних случаев нарушения режима прекращения огня со стороны Азербайджана, расценив их как проявление терроризма и грубейшее нарушение международного права. Глава государства подчеркнул, что подобные преступления не останутся безнаказанными. Президента сопровождали министр обороны НКР Левон Нацаканян, другие должностные лица. 17 же июня президент Баку Саакян посетил село Талиш Мартакерского района, присутствовал на торжественной церемонии открытия памятника возрожденной Талиш. Президент выразил признательность авторам инициативы, отметив, что памятник имеет особый смысл и выражает непреклонность и целеустремленность в деле восстановления былой славы, многолюдности и процветания этого населенного пункта. В своем слове Баку Саакян подчеркнул, что восстановление Талиша стало одной из важных военно-политических задач государства, и соответствующая программа обязательно будет реализована. Этот памятник является также посланием миру о том, что воля армян несгибаема, вера в собственные силы непоколебима, оптимизм неиссякаем. Мы отвечаем на варварство стремлением жить, творить, строить и нашим единством, подчеркнул глава государства. В ходе церемонии президент Саакян вручил высокие государственные награды группе воинов-освободителей и сессианского отряда. На мероприятии присутствовали предводитель Арцахской епархии, Армянской апостольской церкви, архиепископ Аркев Мартиросян, должностные лица. Армия обороны НКР продолжает уверенно контролировать ситуацию по всей протяженности линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск. Вооруженные силы Арцаха пресекали, пресекают и будут пресекать любое посягательство противника, об этом заявил начальник главного информуправления аппарата президента НКР Давид Бабаян. Действия Азербайджана на границе следует рассматривать в двух плоскостях – гуманистической и военно-политической. С гуманистической точки зрения произошла большая трагедия. Мы понесли невосполнимую потерю. Весь армянский народ скорбит из-за гибели армянских военнослужащих. А вот с военно-политической точки зрения ничего странного не произошло. Противник продолжает свои террористические преступные действия. При этом противник никогда и не скрывал своей истинной цели, подло нарушая режим перемирия, сказал Давид Бабаян, добавив, что террористические действия Азербайджана провоцируются Турцией. По словам Давида Бабаяна, посетившие Баку сопредседатели Минской группы ОБСЕ должны выступить с жестким заявлением. Чтобы террористические шаги Баку и Анкары провалились, адресные заявления должны быть продолжительными, сказал пресс-секретарь президента НКР. Осуществленные за последние два дня на линии соприкосновения провокации являются очередным проявлением политики Азербайджана, направленной на то, чтобы загнать переговорный процесс в тупик. Об этом СМИ, коснувшись зафиксированных 16 июня на линии соприкосновения инцидентов, сказал начальник пресс-службы Министерства иностранных дел НКР Артак Нерсисян. «Это очевидный вызов усилиям по сохранению мира и стабильности в регионе», сказал он, добавив, «если подобного рода деструктивные действия не будут пресечены, то они приведут к опасным последствиям и в первую очередь именно для Азербайджана». Раскопки в Арцахском Тигранокерте возобновятся с 1 июля. Об этом сообщил журналистам руководитель археологической экспедиции Арцаха Гамлет Петросян. Он отметил, что раскопки будут возобновлены благодаря финансовой поддержке правительства НКР. Экспедиции было выделено 10 миллионов драмов, а затем эта сумма была увеличена еще на 7 миллионов. Это даст нам возможность проводить раскопки в течение 40 дней. Мы надеемся обнаружить вход в крепость, построенную Тиграном, и надеемся, что на ней сохранились надписи, сказал археолог. Гамлет Петросян добавил, что встречался с рядом зарубежных коллег, чтобы решить вопрос использования технических средств, на которые у экспедиции не хватает денег. В частности, это техника для магнитного сканирования территории города, чтобы понять, что есть под ним. В Арцахе началась реставрация одной из церквей с малым куполом монастырского комплекса Дадиванг. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил советник главы Арцаха Тигран Абрамян. «Мы начинаем довольно интересный проект. Будем восстанавливать церковь с малым куполом монастырского комплекса Дадиванг. Наибольшее внимание будет уделяться историческому виду купола церкви», – написал он. По словам Абрамяна, основная идея в том, чтобы создать некую универсальную модель реставрации, предназначенную для тех, кто в будущем пожелает осуществлять подобные проекты. Послушайте материал, подготовленный Кариной Мусаилян. Концерт автора и исполнителя Армена Мовсисяна состоялся 18 июня в Степанакерте. Музыкальную деятельность он начал во второй половине 80-х. На общественном телевидении Армении вел ежедневную передачу о погибших в Арцахской войне воинах. В 2007 году переехал жить в Соединенные Штаты Америки. С концертом он выступал в США, Канаде, Великобритании, Франции и так далее. Многие его песни любят и поют. Это «Поднимись, мой брат», «Песни воина», «Манчес», «Встреча», «Агуник», «Молитва» и так далее. Армен Мовсисян считается мастером авторской песни. Фрагмент из «Песни воина». Песни Мовсисяна актуальны и затрагивают душу человека. Много песен было исполнено. «Колыбельная», «Моя любимая», фрагмент песни «Агуник». Армен Мовсисян не первый раз в Арцахе. Об этом он рассказал в интервью. Я еще в 93-м году здесь концертил в этом зале. Для меня это как будто зов души снова быть в Арцахе. И Арцах у меня в сердце. И я очень хотел в этих гастролях в Европе, в Ереван обязательно включить Степанакерт, Арцах в эту программу. По зову души, по зову сердца сегодня здесь. И я рад, что, мне кажется, публика приняла мои песни. Многие песни вместе с вами, они Я слышал, пели. Это было очень воодушевляюще. Джулетта Рустамян знакома с Арменом Мовсисяном давно. Она поклонница его таланта. Я очень рада, что Армен Мовсисян сегодня здесь с нами в Арцахе. Я знаю этого человека с 94 года. Он был в жюри первого в моей жизни фестиваля. И уже тогда я узнала его как честного, очень небезразличного к справедливости человека, что для меня очень важно. Я рада, что я могу своих учеников к такой музыке, к такой поэзии прикоснуться, почувствовать, понять. Поэтому я восхищена, я очень рада. Я, конечно, волнуюсь, потому что эти песни сложные. Нужно слушать и сдерживать себя, чтобы не расплакаться. Концертный тур продолжится в Шуше, Бердзоре и Гюмри. Власти Нагорного Карабаха убеждены, решение конфликта в международном признании республики. Об этом пишет в колумбийской газете «Las Torillas» журналист Рикардо Ангоса. В статье, в частности, говорится, для власти Азербайджана мирное решение – это возвращение республики в состав Азербайджана. С этой мыслью ни Армения, ни армяне не согласятся никогда. Турция – основной союзник Азербайджана в регионе и всегда являлась открытым врагом Армении. Дипломатия Анкары до сих пор отрицает геноцид армян и держит закрытыми границы с Арменией, бесстыдно поддерживая Азербайджан в войне против Армении и считает, что Нагорный Карабах – искусственное государство. Но как бы это ни мешало Анкаре и Баку, армяне все-таки существуют, никто и ничто не может отнять у них возрожденную справедливость на землю, которая когда-то, по иронии судьбы, была отторгнута от исторической Армении. Нагорный Карабах – осязаемая реальность. Он был и останется неотъемлемой частью географии Армении. У него есть суверенитет, завоеванный огнем и кровью. Никто не может отрицать его существование. С ним надо считаться, заявил колумбийский журналист Рикардо Ангоса. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.